Но когда ум отделен от разума, духовного разума, тогда ум становится. В этом мире мы видим представление трех гун материальной природы. Благость, страсть и невежество. И люди иногда сетуют, почему они не в благости, почему они в раджасе. Те, кто в раджасе, они говорят, почему мы в раджасе, а не в благости. Те, кто в тамасе, они говорят, почему мы тоже не в благости, хотя бы в раджасе надо быть. Священное Писание, ведическая литература очень хорошо объясняет, почему человек находится в тех или иных гунах материальной природы. Во-первых, это его умонастроение. Гуны притягиваются умом. Гуны притягиваются умом. То есть, какие наши цели там в уме, что мы планируем, это зависит от того, какую гуну мы притянем. Если изменить наше представление в уме, то постепенно ослабнет разовьется гуноблагости. Или наоборот. И так мы можем сочетать. Это зависит от наших целей и от наших мотивов. Таким образом, все вот песни ачарьев, они связаны с мотивами, что нужно изменить умонастроение. У нас есть мотивы. Такие вот, допустим, человек служит Богу, допустим, чтобы стать богатым. Это мотив. И это определяется гунострастью. То есть у человека в уме есть желание разбогатеть, поэтому он поклоняется, там, совершает какие-то действия, он совершает какие-то аскезы, строго следовать может всему, и с виду-то он может быть очень такой святой. Но у него желание стать богатым или занять какое-то положение административное, стать великим, желание, так сказать, прославиться, желание последователей, женщин там еще. Это гуна страсти. Гуна благости определяется тем, что человек точно так же следует всему очень строго, но при этом он не желает ничего, кроме очищения. И очищение это необходимо ему для того, чтобы понять Кришну, то есть понять Господа, понять его желание. Гуна невежества определяется тем, что человек пытается что-то делать, он пытается служить тоже Богу, под влиянием гуны невежества, но он проявляет задатки индивидуализма, он некоммуникабельный, то есть не умеет общаться правильно, он всегда имеет такой понурый вид, то есть он эмоционально всегда подавлен, такое угнетенное, эмоционально угнетенное состояние. И этот человек склонен портить взаимоотношения. Внутри какого-то коллектива он всегда склонен, в большей степени склонен портить взаимоотношения. И такой отчужденный, он всегда отдельно держится. Это гуна невежества, но во всех этих гунах можно совершать преданное служение, постепенно изменив умонастроение, ум. Поэтому мы говорим мантра. Ман означает ум, трая, освобождение. От чего же нужно освободить ум? От этих вот ложных представлений. Ум должен выйти из-под влияния гун материальной природы. То есть сначала из тамаса в гуну страсти, из гуны страсти в гуну благости. И из гуны благости один шаг до трансцендентного уровня. До трансцендентного уровня. Поэтому Шрила Прабхупада и все священные писания рекомендуют преданным подняться до гуны благости. Что такое гуна благости, я еще раз вам напомню. Это строго следовать всем правилам и предписаниям преданного служения, без желания воспользоваться плодами своей религиозности для чувственного наслаждения, лишь с одной целью – очищение. То есть человек не хочет ничего, никаких, ни богатства, ни женщин, ни последователей, ничего не хочет, ни славы, ни почести. У него одно желание – побыстрее очиститься, для того, чтобы он мог правильно понять Кришну. И вот эти песни, они дают возможность настроить ум на такой лад, то есть привлекать более возвышенные качества. Ум привлекает, то есть мы поем эти песни, знаем, здесь вот переводы написаны, и ум начинает пребывать в правильном состоянии. Из-за этого успокаиваются, у нас в организме есть очень много разных жизненных потоков. Если вы знаете, кто-то если читал или занимался йогой, удана, апана, прана там и очень много, 10 жизненных потоков, они все регулируются, успокаивается нервная система, у человека раскрываются определенные отделы, центры, так называемые чакры, если вы слышали, может быть, есть такие чакры, и человек более восприимчив становится к философии. То есть вы все знаете, что когда ум спокоен, можно лучше запомнить что-то, лучше понять что-то, когда мы в спокойном состоянии. Когда ум в беспокойстве, мы даже сконцентрироваться не можем, не только запомнить или понять, мы даже сконцентрироваться не можем на том, о чем идет речь. Потому что тут как вот джапу, наверняка из вас кто-то читает, и вы замечали, ум бегает сам по себе, язык сам по себе говорит джапу, а ум там детей выражаем, там замуж выходим, женимся, куда-то ходим на работу, все же носки, штаны покупаем. Но ум практически не занят воспеванием, а язык воспевает. И мы слышим, что мы воспеваем очень хорошо. Но ум отдельной субстанцией гуляет. Все наверняка это замечали. Это потому, что ум в беспокойстве находится. И поэтому Махапрабху, Шичитани Махапрабху, он пишет Шикшаштаку, в каком состоянии ума надо воспевать, считая себя ниже соломы, валяющейся на дороге, терпеливее дерева, без желания там получить женщин, богатство, и желание оказывать почтение другим, без ожидания, что тебе первому должны выказывать какое-то почтение. То есть это смирение. Смирение и терпение. И твердая убежденность в том, что именно благодаря этому методу мы можем достигнуть всех качеств, всей реализации. То есть бхакти, према-бхакти, чистой любви к Богу. Этот процесс очень научен. И насколько я знаю, вот я разговаривал с Дарупой Прабу и вот с некоторыми преданными, которые здесь были, в Москве, сейчас вот был в Москве и спрашивал, как вот здесь ситуация. Сейчас я вас многих в первый раз вижу, не знаю вас. Но как я наслышан, что мало такой работы здесь проповеднической велось в Воронеже. Не в том плане, что вы там мало прочитали книг или вы что-то мало знаете, что мало было объяснений каких-то, есть очень много вопросов наверняка у вас. И вот есть наверняка противоречий много, потому что одни, может, так говорили, другие так говорят, иногда так бывает, что противоречия возникают какие-то. Один авторитет так проповедует и говорит, вот так вот надо делать, другой авторитет так. Поэтому я постараюсь как-то ответить на ваши вопросы вот за эти дни, сколько я здесь пробуду, до 25-го, да? 3-го? Почему до 23-го? 20-е, 21-е, 22-е, 23-е. А, до 24-го, значит, до 24-го числа я здесь буду. Я думаю, каждый день мы будем с вами встречаться на лекциях, вот, на утренних. И так, если у вас есть какие-то вопросы, можете приходить, спрашивать. Я постараюсь, так сказать, в силу своей компетентности что-то вам объяснить, если я на то знаю сам какие-то ответы. А сейчас мы с вами споем страничку. Такая вот маленькая песня. Но очень с глубоким смыслом, поскольку здесь Шрила Прабхупада описывает, что некоторые люди, они не верят просто в силу воспевания святого имени, поэтому они постоянно в чувственное наслаждение, поэтому они так неудачливы в преданном служении, они неудачники в преданном служении. Кришна говорит о них как о неудачливых йогах. Просто их сердце очень привязано к чувственным наслаждениям. Они хотят наслаждаться, поэтому они не получают ситхи. Они не получают ситхи, они не получают мистического совершенства. Садхана ситхи. Человек, который строго следует всем правилам, предписаниям и очень предается Кришне, предается, то есть действует с хорошим мотивом, чистым мотивом. Человек наделяется ситхами, садхана ситхи. То есть человек строго садхана. Одно из категорий слова садхана переводится как война. Садхана. Есть такое понятие садхак. Тот, кто следует садхане. Одно из переводов слова садхана – это война. Мы объявили войну майе, говорил Прабхупада. Мы воюем. Мы воюем со своими недостатками, со своими разными проблемами. И наше оружие – это что? Это Шримад Бхагаватам и Бхагавад Гита. А наш щит, наша защита – это

Дурвибхавьям ивабхати. Кавибхишчапи честитам. Кавибхишчапи честитам. Кавибхишчапи честитам. Нунам. Нунам. Все равно недостаточно. Все равно недостаточно. Бхагавата. Бхагавата. Личности Бога. Личности Бога. Брахман. Брахман. О ученый Брахман. О ученый Брахман. Харехе. Харехе. Господа. Господа. Адбхута. Адбхута. Удивительно. Удивительно. Карманаха. Карманаха. Тот, кто действует. Дурвибхавьям. Дурвибхавьям. Непостижимый. Непостижимый. Ива. Ива. Как-то. Как-то. Абхати. Абхати. Кажется. Кажется. Кавибхихи. Кавибхихи. Даже высокообразованными. Даже высокообразованными. Ча. Ча. Также. Также. Апи. Апи. Несмотря на. Несмотря на. Честитам. Честитам. Все их усилия. Все их усилия. Перевод стиха. О ученый Брахман, поистине, трансцендентные деяния Господа удивительны и кажутся непостижимыми. Ибо даже многие великие мудрецы, несмотря на все свои старания, так и не смогли понять их. О ученый Брахман, поистине, трансцендентные деяния Господа удивительны и кажутся непостижимыми. Ибо даже многие великие мудрецы, несмотря на все свои старания, так и не смогли понять их. О ученый Брахман! О ученый Брахман! Поистине, трансцендентные деяния Господа, поистине, трансцендентные деяния Господа удивительны и кажутся непостижимыми. Удивительные и кажутся непостижимыми. Ибо даже многие великие мудрецы, ибо даже многие великие мудрецы, несмотря на все свои старания, несмотря на все свои старания, так и не смогли понять их. Так и не смогли понять их. Комментарии во божественной милости Шри Шримада Чебхактивиданты Свами Прабхупады. Создание Верховным Господом одной этой Вселенной уже кажется удивительным и непостижимым, а их бесчисленное множество. И все вместе они образуют сотворенный материальный мир, который составляет лишь незначительную часть всего мироздания. Материальный мир представляет собой лишь часть творения. Экам шинастхи тот джагат. Считается, что материальный мир – составляет четверть всей энергии Господа. Остальные три ее четверти занимают Вайкунтха Джагат, духовный мир, который в Бхагавад-гите называют Мадхамой или Санатанадхамой, вечным миром. В предыдущем стихе говорилось, что Господь создает, а затем уничтожает свое творение. Это относится только к материальному миру, поскольку другая, большая часть его творения, называемая Вайкунтхой, не создается и не уничтожается. Иначе Вайкунтха Дхама не называлась бы вечной Санатана. Господь неотделим от Дхамы. Его вечное имя, качество, игры, окружение и его характер – все это проявление различных энергий и экспансий Господа. Его называют Анади, не имеющим Творца, а также Ади, источником всего сущего. Поскольку наш ум несовершенен, мы думаем, что Господь тоже сотворен кем-то. Но Веданта сообщает, что у Господа нет Творца. Напротив, Он сам является Создателем всего сущего. Нараянах паров яктат. Обыкновенному человеку очень трудно понять подобные предметы. Даже великие ученые не в состоянии постичь этого и потому выдвигают противоречивые друг другу теории. Они не располагают исчерпывающей информацией даже о такой ничтожной малой части творения, как наша Вселенная, о ее размерах, количестве звезд и планет в ней и условиях жизни на каждой из этих планет. Современные ученые не имеют достоверных данных обо всех этих мирах. Некоторые из них утверждают, что все и во всем космосе насчитывается около 100 миллионов планет. Газета «Московские новости» от 21 февраля 1960 года сообщает. Известный советский ученый-астроном Борис Воронцов-Вильяминов утверждает, что во Вселенной должно существовать бесчисленное множество планет, населенных различными существами. Не исключено, что на этих планетах процветает жизнь, подобная жизни на Земле. Доктор химии наук Николай Жиров, коснувшись вопроса об атмосфере на других планетах, отметил, что организм, скажем, марсианина, может быть прекрасно приспособлен к условиям жизни на Марсе, благодаря низкой температуре тела. Он считает, что газовый состав атмосферы Марса вполне пригоден для жизни приспособленных к ней организмов. В Брахма-самхите такая приспособленность организма к условиям жизни на определенной планете называется випхути-пхинам. На каждой из бесчисленных планет Вселенной своя атмосфера, и на планетах с более благоприятной атмосферой живые существа обладают более совершенными знаниями в области естественных наук и более совершенной технологией. Випхути означает «особые силы», а пхинам – «разнообразные». Ученые, занимающиеся исследованием космоса и пытающиеся с помощью механических средств передвижения достичь других планет, должны уяснить себе, что организмы, приспособленные к атмосфере Земли, не могут жить в атмосфере других планет. Смотрите «Легкое путешествие на другие планеты». Следовательно, прежде чем отправиться на другую планету, человек должен подготовиться к этому, избавившись от своего нынешнего тела, как о том сказано в Бхагавад-гите. Янти дева врата диван, питрин янти питри врата, пхутани янти пхуте джья, янти мат яджино пу пимам. Те, кто поклоняются полубогам, родятся среди полубогов. Поклоняющиеся привидениям и духам родятся среди этих существ. Те же, кто поклоняются мне, будут жить со мной. То, как Махараджа Парикшит формулирует свой вопрос о действии созидательной энергии Господа, свидетельствует о том, что ему уже все известно о процессе творения. Почему же тогда он спрашивает об этом Шукадеву Госвами? Махараджа Парикшит был великим императором, потомком пандавов и великим преданным Господа Кришны. Поэтому вовсе не удивительно, что он обладал обширными познаниями о сотворении мира. Однако даже его знания было еще недостаточно. Поэтому он говорит, что постичь творение не могут даже великие мудрецы, несмотря на все их старания. Господь безграничен, и его деяния непостижимы. Любое живое существо, которое черпает знания из ограниченного источника и наделено несовершенными чувствами, даже Брахмаджа не способен вместить в себя знания о безграничном. До какой-то степени познать безграничное можно лишь тогда, когда его объяснит сам безграничный, что сделал Господь в уникальных стихах Бхагавад-гиты. А также слушая осознавшие себя души, подобные Шукадеву Госвами, который получил свое знание от Вьясадевы, ученика Нарады. Таким образом, совершенное знание может передаваться только по цепи ученической преемственности. Любое экспериментальное знание, древнее оно или современное, несовершенно. О ученый Брахман! Поистине, трансцендентные деяния Господа удивительны и кажутся непостижимыми. Ибо даже многие великие мудрецы, несмотря на все свои старания, так и не смогли понять их. Омагьян тимиранхасья генанджана шалакая чакшур уммиритам гената ишмай шри гуруве намаха. Нама ом вишну падая кришна приштая бхутале шримати ниранджана свами тинамине анахата праяшина прабхупадасья туштае шанкиртана правритяртам ихате гуруве намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Итак, в этом стихе, в этой главе идет речь о сотворении Господа. В Бхагаватам мы находим очень много стихов и очень много глав, связанных с творением этой вселенной и с творением материального мира. О разных планетарных системах, о разных уровнях пространства, времени и всего остального. Все это описывается в пятой песне Шримад Бхагаватам. И таким очень необычным моментом всей этой информации была реакция Махараджа Парикшита. Когда Шукадева Госвами стал объяснять Махараджу Парикшиту разные уровни пространства, он стал рассказывать ему о мандале, что наша Земля плоская, что существует много варш, семь концентрических островов, разделенных пятью концентрическими океанами, которые называются Саптадвипа, что Пхумандалы, существуют разные мандалы, что планету, вернее, Вселенную населяют разные живые существа, которые являются различными конфигурациями модусов благости, страсти и невежества. И Махарадж Парикшит, он загрустил, и он, когда Шукадева Госвами остановился, он сказал: «О, великий мудрец, зачем ты мне все это рассказываешь? Меня не интересует, расскажи мне что-нибудь о Кришне, о его играх, о его взаимоотношениях с преданными. Зачем мне эта гьяна?» И Шукадева Госвами улыбнулся и сказал: «Шримад Бхагаватам лишен гьяны, кармы и йоги. Дорогой царь, для одних эта информация является просто любознательностью, но для преданного это укрепляет его преданность и позволяет человеку понять величие и непостижимость Господа». Точно так же, как здесь в этом стихе говорится: «О ученый Брахман, поистине трансцендентные деяния Господа удивительны и кажутся непостижимыми. Ибо даже многие великие мудрецы, несмотря на все свои старания, так и не смогли понять их». Очень часто мы думаем, что просто надо понять, что Кришну невозможно понять, и все. Нет. Только в процессе изучения, в процессе слушания описаний деяний Господа можно понять его непостижимость. Иногда живое существо, когда слышит о чем-то непостижимом, оно говорит: «А, не надо это изучать, потому что это непостижимо». Нет, это не реализация. Только в процессе изучения мы можем понять величие Господа и его непостижимость. Это сиддханта, это вайшнава сиддханта, понять, что Кришна так велик, что он может контролировать каждое живое существо, каждую травинку, каждую пылинку. Говорится, что даже травинка не шелохнется без воли Господа. Даже травинка. И не изучив этот предмет, человек может не обратить внимания, что вот дует ветер, и ветки болтаются. Для него это просто хаос. Болтается ветка. Но ветка, даже ветка движется по определенным законам. И говорится, что когда саньяси принимал обет отречения от мира, то есть принимал саньясу и уходил в лес, он мог читать и общаться с Кришной через его творение. Когда трава начинала шевелиться, он прямо там смог прочитать шлоку. Он мог прочитать целый стих в этом шевелении травы. Когда дул ветер, он по ветру ощущал Кришну. То есть все не просто так в этом мире. Говорится, что даже падение пера из хвоста птицы где-то отражается великим громом. Как все связано в этой вселенной. И это непостижимо, как может быть это связано? Перо птицы, выпавшее из хвоста и упавшее на землю, где-то является причиной великого грома. Так связано все в этом творении. Так все связаны живые существа с Кришной. В Четуршлоке, в Шримад Бхагаватам, вот как раз в этой песне Шримад Бхагаватам, Кришна говорит Брахме: «Запомни, Брахмаджи, если ты когда-нибудь что-то видишь отдельно от меня, то это есть проявление моей иллюзорной энергии. Если ты хоть что-то в этом мире видишь отдельным от меня, то это есть проявление моей иллюзорной энергии. Значит, ты в мае. Ты в иллюзии. Ничего здесь нету отдельно от Кришны. Ни песчинки, ни пылинки, ни наши волосы, ни наши ногти, ни мы сами. Ничего. Все связано с Кришной полностью, стопроцентно». Так непостижим Господь. Как это может быть связано с Ним? Но все связано. Он говорит, я огонь пищеварения. Я половая потенция, не противоречащая религиозным принципам. Я есть память, знание и забвение. Все, что даже внутри нас, полностью целиком связано с Кришной. Слух, обоняние, осязание. Все, Кришна. Я вкус воды. Вкус. Мы даже никогда не задумаемся, что там присутствует Кришна. Мы никогда не задумаемся, что все связано с Кришной. И люди хотят быть отделены от Него. Они хотят думать, что они независимы. Поэтому Кришна позволяет им думать, что они независимы. Мы полностью зависим от Кришны во всем. Но Кришна просто позволяет. Он исполняет наши желания в силу своей беспричинной милости. Кришна так милостив и так добр, что Он позволяет нам страдать. Кто-то хочет страдать, и Кришна говорит, пожалуйста, страдай. Кто-то хочет есть мясо, значит, он изначально уже приготовился страдать. И Кришна говорит, ты хочешь страдать? Он говорит, как? Я не хочу страдать, я просто хочу есть мясо. Он говорит, о, Боже мой, ты не понимаешь, что это приводит к страданиям. Прекрати, я просто хочу есть мясо, какие страдания? Ну хорошо, страдай. Человек начинает есть мясо, обрекая себя уже на страдания. Ты что, занимаешься незаконным сексом? Ты просто каждый день ложишься со своей женой и занимаешься совокуплением? Ты хочешь страдать? Нет, я не хочу страдать, я хочу совокупляться. Нет, ты хочешь страдать, поэтому ты это делаешь. Потому что я устроил в этом мире так, что если ты это будешь делать, ты будешь страдать. Подожди, подожди, Кришна, я не хочу страдать. Ну тогда этого не надо делать. Нет, подожди, я хочу это делать, значит, ты хочешь страдать. Ой, что-то ты все запутал, Кришна. Я хочу наслаждаться. Это приведет тебя к страданиям. Но человек говорит, нет, я хочу, дайте мне это. И Кришна говорит, татасту. Можешь получить. Санкционирует. Кришна это делает по своей доброте к нам. Потому что он не хочет совершать насилие против наших желаний. И так мы получаем от него санкцию на страдания. Каждый не удовлетворен в этом материальном мире. И каждый обвиняет за это Кришну. Но каждый хочет действовать таким образом, чтобы Кришна его санкционировал. Многие люди не хотят служить Кришне. И Кришна говорит, вы же будете страдать, если вы не будете мне служить. А мы хотим служить Иисусу Христу. Ну, пожалуйста, начинайте служить хотя бы Иисусу Христу, поклоняйтесь, потому что все, кому бы вы ни поклонялись, на самом деле вы поклоняетесь мне. И постепенно поднимайтесь по этим ступеням. Весь мир поклоняется мне. Кришна говорит, весь мир поклоняется мне. Все поклоняются мне, но делают это неправильным образом, поэтому результат такого поклонения иной. Что значит иной результат? Страдания не прекращаются. Есть какие-то формы облегчения. Все религиозные системы дают определенные формы облегчения страданий. Но это те же самые страдания. Прупада сравнивал это, как если вас били, допустим, плеткой, а теперь стали бить палкой. В общем-то, разница есть. Плеткой очень больно, но палкой менее больно. Или вас тыкали ножом, теперь вас стали тыкать иголкой. Те же самые страдания, просто они немножко уменьшились. Но это не означает, что вы счастливы. Прабхупада говорил, как в этом материальном мире переселение живого существа с одной планеты на другую, подобно как человек из одной камеры, более, так сказать, худшего условия в тюрьме, переходит в камеру, где есть унитаз. И он счастлив, что, по крайней мере, там есть унитаз. И он говорит, вот это и есть смысл жизни. Мы в той же тюрьме, но у нас зато есть унитаз. Там у нас не было унитаза, и все воняло. Теперь мы можем туда делать и смывать. Мы счастливы. На самом деле разумный человек смотрит, он говорит, как, Боже мой, какая разница, в какой вы камере, вы же в тюрьме. И тюрьма не предназначена для наслаждений. Здесь преступники, и они получают здесь наказание. Дурга на санскрите означает тюрьма, из которой сложно выбраться. Дурга. И это называется дурга-майя. Материальный мир называется дурга-дхамой. То есть определенным местом, которое является тюрьмой для живых существ. И все живые существа, населяющие этот мир, являются преступниками. Кришна говорит в Нарада-пуране, «Я создал это материальное проявление лишь для того, чтобы в него вошли глупые живые существа в погоне за чувственными наслаждениями отдельно от меня, запутались в последствиях своих греховных поступков, разочаровались в этом материальном проявлении и встали на путь преданного служения бхакти-йоги и успешно вернулись в свое изначальное предназначение. Это изначальный смысл творения. И любое живое существо, которое не встает на путь бхакти, оно обрекает себя на страдания. И каждый человек, вот сейчас все мы сидящие, мы задаем вопрос, почему мы страдаем? Никто не хочет стареть. У нас то почки, то печень, то прыщи вылазят. Мы не можем ничего контролировать, ни прыщи, ни почки, ни печень. То хочется в туалет, то вдруг есть хочется, то холодно, то жарко. Не нравится нам Воронеж, нам Москву подавать. Не нравится Москва, в Штаты мы хотим уехать. Эх, то ли дело на Багамах. Но мы везде будем неудовлетворены. Везде. Почему? Потому что мы не бхакти. Мы не служим Кришне. Мы везде гоняемся за чувственными наслаждениями отдельно от Кришны. Мы везде хотим наслаждаться. Что значит желание наслаждаться отдельно от Кришны? Это означает самим быть Кришной. Это зависть живого существа. Независимость толкает живое существо на развитие зависти. Когда мы видим в преданном служении, кто-то пытается действовать независимо, это и есть причина, по которой попадает живое существо в материальный мир. Потому что Кришна, он верховный контролер. Парам Ишвара. Верховный контролирующий. И когда живое существо по своей свободе выбора говорит, нет, я не хочу, чтобы ты меня контролировал, я хочу постараться быть независимым. Кришна говорит, это невозможно. Но ты же Бог. Устрой так, чтобы так было возможно. Но ты же будешь страдать. Нет, я не буду страдать. Ты будешь страдать. Нет, я не буду страдать. Вы заметите, так до сих пор продолжается. У тебя будут проблемы. Нет, у меня не будет проблем. У тебя будут проблемы, говорит нам гуру. Нет, у меня не будет проблем. Кришна нам говорит в Бхагавад-гите. У тебя будут проблемы, потому что ты не предаешься. Нет, у меня не будет проблем. Я буду заниматься бизнесом. Я буду то делать, я буду все делать. Поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите. Таково мое мнение, о Арджуна. Я являюсь абсолютной истиной. Нет истины выше, чем я. Шри Шипанишад говорит, все, что исходит от абсолютной истины, обладает такой же истиной. И если Кришна говорит, что это невозможно, значит что? Это невозможно. Но живое существо вступает в противоречие с Кришной. И это есть качество демоничное. Поэтому Шрила Харидас Тхакур говорит, что избавиться от демонического умонастроение можно только благодаря повторению. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. То есть живое существо вступает в соперничество с Кришной. Хирани Кашипу, он соперничает с Кришной. Равана соперничает с Кришной. Но мы-то говорим, а мы невинные. Просто наша еще деятельность не довела до того, что мы лично сразимся с Кришной. Да? Никто даже не осознает, что каждый день он вступает в противоречие с Кришной. Кришна говорит, благоприятно вставать в такое-то время. Мы говорим, да не, мы считаем благоприятно вставать вот 8 часов. Хираньякашипу также говорит. Также говорит Равана. Также говорят все демоны. Кришна говорит одно, они говорят, нет, мы тебя не принимаем как авторитета. Мало ли, что ты говоришь. А мы говорим, что так. Но предавшиеся души, они полностью принимают целиком Кришну как величайшего из авторитетов, как абсолютную истину. В Бхагаватам есть такая история. Когда Кришна приехал в род Кауравов с миссией мира, чтобы не было войны на поле битвы Курукшетра. Вы помните, да? И он сказал там речь, что всем нужно мирно жить, нужно отдать это царство. Не надо так делать, иначе будут страдания, проблемы. И говорится, что те, кто полностью исчерпал всю благочестивость, нажитую в прошлых жизнях, для них речи Господа показались пустой болтовней. Но для тех, кто сохранил благочестивость, нажитую в прошлых жизнях, и более того, развил ее, речи Господа показались абсолютной истиной, нектаром. Это зависит от благочестия. Насколько мы принимаем слова Кришны и насколько мы их не принимаем. Это говорит, насколько мы греховны. И каждый раз мы можем видеть человека, насколько он греховен, насколько он менее склонен подчиняться кому-то в преданном служении. Насколько он менее действует по собственной прихоти и выдумывает собственные планы, настолько он чище. И мы видим, что в эту эпоху редко встретишь личность, которая склонна совершать вайтхи-бхакти, то есть регулируемое преданное служение под руководством авторитетов. Редко, потому что все падшие, все так греховны. Калия Пурана говорит, что в Кали-югу живут одни ублюдки и негодяи. Прабхупада переводил одно из слов как ублюдки даже. То есть практически животные. То есть сознание животных, но тело человеческое, но сознание животное. Одни негодяи. Иногда в русских вариантах можно увидеть, как кто-нибудь переводит как ублюдки. Потому что в английском языке нет такого понятия ублюдок, но есть интонация, какая-то смысловая интонация. И можно подобрать какие-то определенные слова. Там говорится негодяи. Негодяи, то есть не желающие принять авторитет Кришны, желающие продолжить свои страдания. И каждый раз, один раз в тысячу дивья-юг приходит Шри Чайтанья Махапрабху, чтобы спасти всех негодяев. Это не потому, что мы были великими личностями, нас спасают, потому что мы негодяи. У нас нет шанса у самих выбраться отсюда. Но мы самодовольны, самонадеянны, мы думаем, что мы разбогатеем, что мы там сделаем какие-то свои планы, осуществим, мы станем великими, мы сделаем новую бомбу атомную, мы полетим на Марс, у нас будет новый скафандр. Но никто никуда не полетит. Никто не разбогатеет. Лакшми без Нараяны – это обман, это иллюзия. Равана схватил Ситу и думал, я буду наслаждаться Ситой. Но он плохо кончил. Никто не может стать ни богатым, ни счастливым без Кришны. Никто. Просто повторять мантру и думать, сейчас я эту Ситу все-таки у тебя украду. Использовать мантру как какой-то трюк обмана Кришны. Демоны тоже так действуют. Об этом написал Бхактивинода Тхакур в Нама Чинтамане. Демоны очень, очень хитры. Они говорят, кто этот Вишну? Они произносят слова. Они произносят святое имя. Они говорят, кто это имя врага нашего, этот Вишну? Они говорят, кто этот Нараяна, что ли? Они произносят это святое имя. Но они не хотят принимать его. Они могут использовать все. Кришна говорит, на самом деле, когда они поклоняются к Шиве даже, на самом деле они поклоняются мне. Равана тоже хотел любить Ситу, но по-своему. Без Рамачандры. Для Рамачандры, но без него. Ты ее любишь, я ее тоже люблю, мы одинаковые, говорю, Равана. Что ты, в чем? Я, значит, любя ее, тоже служу тебе. Значит, все отстанет от меня. Разве ты, Рамачандра, не можешь понять? Ты ее любишь? Люблю. И я ее люблю. Ты должен радоваться, что я ее люблю. У него была такая. У демонов всегда есть такая очень четкая философия. Так здорово они могут все использовать. Так ухищрен ум. Кришна говорит, многоветвист умных. Многоветвист их разум и ум. Они очень умные. Равана, он был самым великим знатоком санскрита по вселенной. И мы думаем, ну, кто лучше знает санскрит, тот сам и есть преданный. О-хо-хо. Однако же Махапрабху говорит наоборот, он говорит, невозможно меня понять изучением священных писаний, строгому следованию ритуальной деятельности, строгому следованию там каких-то принципов. Все. Меня можно понять только любовным преданным служением. Что значит любовным преданным служением? Это как вот взаимоотношения жены и мужа. Жена может быть идеальной, очень красивой, очень ухоженной, очень прекрасной кухаркой, очень здорово мыть полы, штопать, стирать. Ну, у нее 6 любовников. И муж, представим, узнает о том, что у нее 6 любовников. Но она при этом прекрасно готовит, прекрасно моет полы, вовремя встает, все делает идеально. Но у нее 6 любовников. Будет ли принимать он ее как преданную? Играет ли это для него ценность, что она прекрасно готовит, хорошо моет полы, красивая сама по себе, очень у нее мягкий голос,

Пожалуйста, теперь ты молодая, красивая. Вот молоди сколько, тебе еще сколько можно преданного служения совершить? И это Матаджи смотрит на него и говорит: ты сумасшедший? Я старая горбатая это не хотела вести. Неужели ж ты думаешь, что я такая молодая и красивая буду тут с метлой подметать ваш храм? И она бросает метлу и уходит. Мораль. То положение, в котором мы находимся, самое идеальное. Ибо оно позволяет нам совершать преданное служение. Если бы что-то было по-другому, задумайтесь, глубоко задумайтесь. Мы бы здесь не были. И то, что когда человек говорит: эх, если бы я был в более лучшем состоянии, я бы здесь был, сделал бы больше. Нет. Потому что это иллюзия. Потому что, чтобы получить хорошее состояние и сделать больше, нужно быть уже преданным. Но чтобы развить преданность, это самое оптимальное положение. Самое лучшее положение для того, чтобы ее развить. Хари Кришна. Еще раз прочитаю стих. О ученый Брахман, поистине трансцендентные деяния Господа удивительны и кажутся непостижимыми. Ибо даже многие великие мудрецы, несмотря на все свои старания, так и не смогли понять их. Пожалуйста, вопрос. У меня вопрос, правда, по той лекции. Не по этой, а по той вашей лекции. То есть, ну, вы сейчас на две части ответили. Вот в той лекции вы сказали, что благочестив тот человек, который общается с преданными, ну, а тот, который уходит, живет в уединении, тот уже у него, ну, я не точно не помню, но какая-то помню такая уже хуже, то есть страстная и нелестная. Подожди, сейчас я сделаю. Ну, а как же тогда делать, если джапа не читается, когда находится в обществе, это то, что знаю, потому что ум, он расконцентрируется, когда он бегает, начинает, когда ты один живешь, он тебя скроет, и все, ты уже хорошо, ты можешь день читать джапу, и день, все время читает, там, книги читает, хорошо все, вспоминается хорошо и читается хорошо, а когда он скрытно общается, то он уже начинает расконцентрироваться. Вот лично у меня, может, у меня сейчас пока плохо, не знаю. Мы могли бы объяснить этот случай, как что, может, и что. Да, если вы можете читать один, читайте один. Иногда это одно из этапов просто при одном служении. Иногда мы все начинаем, я тоже начинал один читать. Когда я начинал читать джапу, никого ничего преданных вокруг меня не было, я просто дома читал джапу. У меня были книги Прабхупады, была вера Прабхупады, была джапа. Я сделал себе четкий и повторял джапу. Я тоже это делал один, и я на самом деле не обманывал. Я читал на самом деле. Каждый раз я вставал в брахмакурту. Я вставал полтретьего, полчаса там омывался, в три часа я выходил на улицу и повторял 16 кругов. И практически год я так делал. И я не общался почти с преданными. Потому что когда я приходил в храм, я видел, что они ведут себя очень безобразно. Я помню, меня раздохновляло. Потому что я, прочитав книги Шрилы Прабхупады, в силу своего неофитства, я желал увидеть там таких, ну, продвинутых личностей. Я думал, что там все такие должны быть продвинутые, уже туда приходишь, и там такие личности, которые на самом деле лучше меня во всем. То есть они следуют садхане, они повторяют джапу правильно, они встают. Но когда я пришел в храм, там все спали до 9 часов, так сказать, ели, когда что попало, так сказать, не очень-то были преданы. Я помню это. Только потом я, вот у вас был сейчас Аверхотра Прабху, вот, так сказать, Аверхотра Прабху мне в свое время объяснил, что это просто все такие же люди, и даже более слабые, но они хотят каким-то образом избавиться от своих проблем, они приходят преданные, они такие великие, так сказать, преданные, они просто хотят тоже практиковать, и в силу своих слабостей кто-то что-то может, кто-то нет, и нужно смотреть на это очень разумно. Понимаете, да? О чем я говорю? Разумно. Но наступает момент, когда невозможно удержаться без общения с преданными. Просто невозможно. Это этапы. Вы находитесь на этапе, когда вы думаете, что вы можете беспредно действовать. Этап, следующий этап, когда вы поймете, что вы просто себя обманываете. Вы не будете читать джапу, вы будете всем только доказывать, что вы ее читаете. Говорить, но вы будете сами себя обманывать. Наступит этот этап, когда вы будете обманывать других, что вы читаете джапу. Вот я знаю многих преданных, как по ним сразу видно, что у них 1000 долгов в джапе. Но они инициированы, они якобы, так сказать, делают такое лицо, что все в порядке. Зачем? Я почему и стал давать эти лекции, потому что я вижу очень большие проблемы в преданном служении людей, поскольку они начали неправильно это делать. И эта неправильность, она может расти. Расти, расти, расти, расти. Это как снежный ком, который наворачивает на себя это все. И мне хочется просто разбить этот ком. Помочь разбить преданным этот ком, что у них очень много долгов, поэтому у них такие неудачи во всем. И у них уже нету даже энтузиазма выплатить эти долги. По джапе, по садхане, по тому, по сему. Но каждый раз есть эта возможность, надо просто разбить это. И начать еще раз саново, четче, в сознании Кришны. Иногда мы делаем просто все механически. Надо сделать в сознании Кришны. Это тоже реализация. Понять, что это неправильно. Потому что даже каждый круг новой джапы будет уже настоящей джапой, и он может очень быстро дать большую реализацию. Просто иногда не хватает этой вот квалификации. Разума не хватает. Еще мы пытаемся обмануть здесь кого-то. Но мы обманываем сами себя. Вот в чем вся, так сказать, хитрость этого мира. В том, что обманывая кого-то, мы в первую очередь обманываем сами себя. Вот в чем самая великая хитрость. Потому что проигрываем-то мы. Проигрывает не тот, кого мы обманываем, а мы сами. Потому что Кришна присутствует в сердце каждого живого существа. И он свидетель, он видит, где мы кого обманываем-то. И в итоге он говорит: о боже мой, какой ты глупец. Ты обманул-то сам себя сейчас. Ну хорошо, ты убедил этого человека, что у тебя нет проблем. Но я-то, пребывающий в твоем сердце, вижу, что у тебя не просто их нету, они увеличились 100 000 раз, твои проблемы. И поскольку ты пытаешься получить милость мою, зачем ты думаешь, что он тебе даст милость? Я должен тебе дать милость. А ты меня уже обманул. Ты пытаешься меня обмануть, это невозможно. Тут, в моем процессе, в преданном служении, обманывать меня – это великая иллюзия. Это Копперфильд. Обман. Статуя исчезла, статуя появилась, вагон исчез. Он никуда не исчезает. Но такова иллюзия, что все думают: о, проблемы исчезли. Они никуда не исчезли. Они сложились в маленький ящичек, где-то в углу сидят. Вот и все. И приходит момент, они раскладываются. Все говорят: ого, вот это проблемище. Вот и все. Люди обманывают. Нету честности. Правдивость – это последняя нога религии. И многие думают, правдивость – это говорить правду по отношению к другим. Надо себе правду сказать. Понимаете, о чем я говорю? На ваш вопрос. Вы говорите: я могу. Может быть, есть какие-то другие причины, почему вы не можете с преданным общаться. Нужно очень хорошо проанализировать. Надо быть правдивым. Вы узнаете свои недостатки, и все потом вас скажут: ой, как многие так наслаждаются своими недостатками. Я такой падший. У меня вот такой недостаток, вот такой. И письма еще в письмах переписывают свои недостатки. Да это глупость. Лучше написать, что вы сделали, чтобы не было этих недостатков, чем писать, перечислять свои недостатки и свои недостоинства. Потому что это Кали-юга. Уже подразумевается, что все мы сплошь негодяи. Поэтому описывать это как горбатый, который всем доказывает: вы знаете, я такой горбатый. Да за 3 версты видно, что ты горбатый. Даже не надо с тобой знакомиться, чтобы увидеть, что ты горбатый. Правильно? Как же не видно недостатков? Вы думаете, что их никто не видит, что ли? Что вы кому-то... Ой, я такой обманщик. Да все видно сразу, мы с тобой 3 минуты пообщались, сразу видно, что ты последний лжец. А ты вдруг через 3 года пишешь: я такой обманщик, дорогой гуру. Сразу знает, с кем он вступает в взаимоотношения. Это эпоха джагаев и матхаев, самых негодяев, неважно кто, женщина, мужчина, все обманывают. Все стремятся где-то на стороне наслаждаться, хитро, тайком. В мыслях даже, просто если даже так физически не падает, то в мыслях лечь, глаза закрыть, это делать. Да, бредить этим, это делать. Так все устроено, каждый это знает, и просто каждый обман, лицемерь. В чем преданность проявляется? Преданность проявляется в этом, что мы на самом деле осознаем свою падшесть. Прабхупада всегда говорил, что служить

в буддийской среде, поэтому там это все изучается, даже эзотеризм разных религий. Но попробуйте, скажите, вот сейчас придите в церковь и расскажите, что вот это все построение так, так построено, что это женские половые органы здесь внутри расположены. И вот это вот алтарь, так сказать, святая святых, это девственная плевра, так сказать, куда попадает семя. Мы можем на санскрите это объяснить. Бхакти-лата, как оно зарождается, как Шива с Дургой в этом любовном. И, кстати, есть даже такие фигурки, где Шива совокупляется с Парвати. И все никто не понимает, и говорят, о, это что за порнография? Потому что уровень уже, они не знают, что это философский символ. Там философия, а они в этом видят вот простой секс. Поэтому им Кама-сутру нельзя читать, что там, где, как, чего. Они не понимают, они думают, это для того, чтобы разные позы были. Они не понимают, что олицетворение пальцев на руке, эти символы в танцах индийских. Там рассказывают Шримад Бхагава, там Бхагавадгиту показывают. Они не знают этого. Рамаяну они рассказывают этими символами. Качение плеч там. Они не знают, что все это символика. Это определенный уровень знания. Йога в движении. Возвышенное сознание Кришны передается через это. И даже те, кто танцует, порой этого не знают. Такова ведическая культура. Поэтому мы объясняем людям, что же такое ведическая культура. Что как все здорово, как все устроено, а мы такие. Просто, так сказать, вот. И так много для этого не нужно, чтобы понять и вдохновиться, просто продолжать это делать. И другим вытащить их от греховной деятельности этих людей. Вдохновить их выбраться оттуда. Вот что такое. Книги Шри Прабхупады. Представляете, какой это дар? Бесценный дар. Бесценные дары. А мы порой через много лет даже не можем оценить, что мы получили. А сколько сейчас? Кришна говорит, насколько человек предается мне, настолько я его вознаграждаю. Знаете, как Христос говорит, по вере вашей будет вам. Суть-то, ну вот как вот? Интересно, ты спрашиваешь. Это как вот зарплату. Вот, я говорю, ну сколько сделаешь, столько получишь. А ты хотел, чтобы как в Советском Союзе? Работаешь, получаешь, не работаешь, получаешь. Так и бывает. Это только тут так, кстати, устроились. За всю жизнь столько мы хотели такую карму, что... Нет, это реально. Не очистишься до конца. Очень-очень жалко. Вот здесь есть матаджи, которые знали меня в кармической жизни. А я всего 4 года в ИСКОН. Всего 4 года. Понимаете, это реально, это возможно. Я вел очень греховный образ жизни и находил в нем прекрасное удовлетворение. Я был счастлив, но вот что-то внутри меня все заставляло обращаться к этому. Это очень сильно меняет человека изнутри. Мантра меняет очень сильно нас, мы другими становимся. Мы становимся теми, кто мы есть. Потому что плохое состояние – это не наше естественное состояние, понимаете? Это как вот... Ребенок приходит грязный с улицы, да, и вы говорите, иди помойся. Он говорит, так я такой вот грязный. Я родился такой. Да, вот у меня вот такие ногти вот. Когти, так сказать. Как барана разорвут на две части. То есть мы видим, что иногда в силу какой-то, ну, детскости сознания мы принимаем грязь за то, что мы такие. Но мы не такие, поэтому нас надо вымыть, и мы вымытые совершенно другие. То есть естественное наше состояние быть хорошими. Но мы становимся плохими под влиянием вот этой улицы, вот как говорят, с улицы ребенок пришел. Кто же мы на этой улице? Нас набираем там всех вот этих вот, всякие ненужные ленинизмы там все. Попадаем в эти все истории, потом говорим, мы вот исконно православные. Или там мы там вот буддисты или кто-то. Мы всегда были сознающими Кришну, всегда. И здесь, и там. Но мы здесь постепенно утеряли это все. Вот и все. То есть мы осквернились, и теперь сложно. И поэтому человек говорит, ну хоть иди, хоть руки помой хотя бы. Вот новая религия. И вот они, руки вымыли. Это их уровень. Потому что заставить их вымыться целиком невозможно. Ну хотя бы их приобщить к чистым рукам. Потом один говорит, а что руки, может быть, и маломальские это? О, это уже другая религия. Да, ну что-то... Понимаете, да, как происходит? И постепенно человек вот так он идет. Ну смотришь, он уже по пояс моется. Но там у него внизу пахнет вообще кошмарно. Потом он... Это как Господь возлежал с вами, на ноги было. Да, да, да. То есть, чтобы не осквернять. То есть, видите, надо было обучать. Каждый раз обучать. Это учение, это есть свет, который приобщает нас к культуре, к духовной культуре, что все должно быть чисто. Сознание, тело, все, никаких тут траурных окантовок, там в ушах не должно быть, там, баблик-гам. Ничего там не должно быть. Все должно быть чисто. И самое главное, сознание, и сердце должно. Сердце постепенно очищается, потому что мы говорим о возвышенных вещах. Представляете, даже вот то, что мы сейчас с вами проделали, ну, представьте, для кого-то это был очень высокий уровень, допустим, да? И вдруг мы здесь за какие-то 2 часа возвысились еще на 20 километров выше того, что мы 2 часа назад знали. Представляете, а вы говорите, это невозможно. Вы посмотрите, как знание и искреннее желание получить да что-то. Еще плюс, если мы практикуем, это усиливает все. Невозможно реализоваться, просто читая книгу кулинарную. Можно ли наесться, смотря на фотографию? Нет. Нужно варить, нужно готовить. Так и эти книги, их недостаточно просто выслушать это или прочитать. Нужно практиковать. Нужно применить постепенно, начать с этих ступенечек. Мы приходим в бхакти, мы начинаем с джапы. Один кружок. Каждый день, в определенное время. Привыкли, 2 круга. Привыкли вегетарианство потихоньку приобщиться. Там, и все сделать научно, постепенно. Никаких этих, сколько дают опыт, эти все рывки, резкие рывки, они в итоге кончаются плачевно. Я вижу, как вредные. Да. Это как вот быстрая, лапша быстрого приготовления. Вот она на ушах и сидит. И потом, так сказать, приходится ее сбрасывать. Кто-то приходит и ее сбрасывает. Просто все хотят вот так быстро все. Это анартха, рага называется. И быстро хотят внешне продвинуться. Не внутренне, можно быстро очень внутренне продвинуться. За счет практики. Но все хотят внешне. Внешне как-то почтение какое-то. Вот, чтобы так вот всем рассказывать и все вот тебя слушали. Иногда в этом находят удовлетворение люди. Наслаждаться собственными речами, собственной проповедью. Да. Нет, вот я говорю, иногда бывает так. Все есть. Есть разные уровни вожделения. Разные камы. Если даже великие мудрецы, они считаются ками. Великие мудрецы, они все-таки считаются ками. Потому что они хотят быть великими мудрецами. Они хотят быть. Они не хотят быть просто мудрецами. Они хотят быть великими мудрецами, чтобы люди собрались и сказали, вы знаете, есть такой великий мудрец. И он вот, они наслаждаются. Они еще не стали бхактами. Поэтому Прабхупада говорил, что преданный, он на похвалы, так сказать, очень спокойно реагирует. Он знает, что вся эта похвала – это майя. Когда ругают – это Кришна, когда хвалят – это майя. Поэтому преданный, когда его прославляют, он уши затыкает. А когда его ругают, он так внимательно слушает. Это качество вайшнава. Когда его славят, он затыкает уши. А когда его ругают, он тогда так, вот это точно. Потому что Кришна сейчас говорит, что нет в моем сердце преданности. Преданный никогда не удовлетворен своей преданностью. Это основное качество преданного. Он никогда не доволен своим уровнем. Говорит, Боже мой, ты разве уровень? У меня нет вкуса к воспеванию святого имени. Я не испытываю... У меня нет такого влечения к Кришне, как вот влечение, как будто к матаджам каким-то. Да нельзя же постоянно в унынии находиться, потому что ничего не дает. О, смотрите, вот что такое уныние? Вот один человек приехал у нас там... Выключи, не надо это записывать, выключите. Понимаете, это как Христос, да, которого бьют, да, а он все равно на своем стоит. И он говорит, ну что ж, он говорит, прости им, отче, ибо не ведут. Он говорит, да как же так? А он улыбается, говорит, ничего, все это терпите. Он не стал пленниками этих страданий, сознание другое. Сознание помещено в другие области, как Будда, как кто. И поэтому они улыбаются. Потому что сознание по-другому. Это не, вот знаете, как говорят, индуизм, вот я помню, Макс Миллер, так сказать, знаменитый индолог, который все перевел, все пураны и сказал, что это сказки, и что на самом деле Бхагавад-гита, это, так сказать, когда они прочитали Библию, им захотелось что-то сделать национальное, они написали Бхагавад-гиту. Он так все перевел, и вот он, Макс Миллер, говорил, что все индусы, они жестокосердечные, потому что когда кто-то умирает, они говорят, ой, как хорошо. Они жестокосердечные. Когда что-то случается, они говорят, о, Боже, слава Богу. Я говорю, что такое? Они вообще не понимают, что это страдание, что... Макс Миллер. Вот, вообще, слава я Богу. Я говорю, вы знаете как? Я говорю, ну, значит, карму отрабатываю. Значит, уже что-то отработало. Поэтому в Бхагавад-гите Арджуна плакал. Он тоже как христианин. Идеи сражаюсь. Как такой ценой я могу? А, Кришна! И он страдает, у него такое лицо. А Кришна так перед ним стоит. Как Христос. 2 поднятых. Это мудро. Мудро знание. живое существо и Бог, они вместе. Это вечное положение живого существа, быть вместе с Богом. Поэтому Христос так держит. Видели, да? И Кришна. Это, они взяли оттуда. Это мудра. Мудра – это символы, пальцевые символы энергии. Энергии живого существа. Поэтому мы читаем джапу на этом. А это оскверненное живое существо. Но они вместе должны быть. Только тогда они становятся вместе. То есть вместе. То есть. И вот он ему говорит Бхагавад-гиту. Христос там стоит. Это символ мудры. И вот Кришна, он ведует Бхагавад-гиту Арджуне, и Арджуна проходит все эти страдания. В голове моей все перепуталось, я уже не знаю, в чем мой... Он страдает, как христианин. Но когда он начинает сражаться ради Кришны, он видит, что Кришна-то, оказывается, на самом деле Бог. Потому что Кришна едет там, он говорит, нагнись. Пока он говорит, а зачем? Он не будет спрашивать. Он говорит, нагнись. Нагнать, и топор тут пролетает. Он говорит, Арджуна, остановись. И он раз останавливается, и тут куча стрел пролетела. Представим. Нагнись, а зачем? И голову отрубила. То есть Арджуна, потом, когда уже он предался, он радостный, он так счастлив, что Кришна с ним. И он тогда весь вдохновляется, и у него такое лицо. Ну же такое. А сначала, когда все непонятно, вынужден. Враги будут поносить тебя, ой. Для кшатрия позор хуже смерти, ой. И все вот это нагнетается. Потому что еще умственная платформа, еще телесной концепции очень много. В ад пойдешь. Поэтому на самом деле преданным, когда говорят, вот это низкий уровень, когда нас карма пугает. Карма будет плохая, а ты куда? Это значит, мы еще не очень чисты. То есть мы тоже с этого, поэтому мы так, ой, страдаем. Сегодня Экадаши, ой. Все так сидят, Экадаши. До 12 нельзя есть. Да, после 12 зернобобовой можно есть. Почему же такое страдание? До 12 не есть. И всех страдания. Почему? Когда наверняка, если бы надо было просто похудеть, если у вас такая морда, вы бы 40 дней постились бы и весело было бы. А? Почему? Да, потому что там побуждаемые ложным эго для своих каких-то интересов. А тут какой-то Экадаш непонятно для чего. Ну, потому что будет плохая карма. Ой. И все это страдание сразу начинается. Это я тоже был удивлен, когда я пришел в Харе Кришна. Там я вот рассказывал. У нас была такая система, что некоторые постились один раз в два месяца 21 день. 21 сутки, то есть полный лунный цикл. 21 день. В течение полностью постели, только пили воду на четвертые сутки. 21 день. И при этом выполняли все функции. То есть обучались. 21 день. Поэтому, когда я пришел в Харе Кришна, и там провозгласили Экадаш, и они все стали умирать до 12 часов. Ну, они шутят, может? Не кушают до 12 часов. И они умирают. И они говорят, что они такие, так сказать, великие преданные. Что для меня. Так стало это абсурдно, когда даже христианские священнослужители посты такие, да, такие посты делают. Да почему до звезды? Вообще там посты. Семидневные, двенадцатидневные, тоже есть же. Очень много христианских таких мощных постов, которые, если более продвинутым, рекомендуется это делать. Не так, не общей эзотерической массе. А продвинутые христиане, они постятся, полные посты держат. Я был потрясен. Христос, он 49 дней в пустыне. И многие подвижники христианские, они повторяли подвиг Христа. Они 49 дней постились. То есть вообще ничего не ели. Пили воду. Но Христос не пил, и воду не пил. Он в пустыне 49 дней был. И некоторые были христианские подвижники, святые, которые повторили полностью его пост. 49, даже воду не пили. И были живы, и были откровениями, и там и все остальное. И тут до 12 часов какой-то сидит там, и себя изображает великого преданного, и он до 12 часов не может есть в зерно бобовое, чтобы удовлетворить Господа? Ну что за такая преданность? Для меня это было тоже очень необычно. Очень необычно было. Я был поражен. Потом только я стал понимать, откуда проистекают эти страдания и все остальное. Потому что даже эти посты, они все-таки действуют, в суе делаются. В интересует, то есть путем усилий воли, то есть волевыми усилиями, то есть это признаки несмирения своего рода. Поэтому сердце ожесточается. Аскеты, они всегда очень жестокие. Сердце становится очень жестким. Да, жестокие. Сердце, оно постепенно грубеет, когда человек совершает суровые аскезы, сердце становится, и он уже других людей, он слабости других людей не принимает. Он говорит, фу, пшт, кто такой, он не может быть 12. Пренебрежение. Это оскорбительное настроение по отношению к дживе, к душе, в которой Кришна рядом. Мы не можем проповедовать. Если мы себя, я бы считал сейчас, что я лучший вот и у этого человека. И зачем я буду тратить свою энергию вообще? Фу, и пошел вон отсюда. Пошел вон тоже отсюда. Ты такой, ты тоже вообще неудачник, ты тоже. Мы бы неправильно бы восприняли. Поэтому мы видим, что люди, которые совершают суровые аскезы, они не проповедуют. Почему? Потому что они пренебрегают, они думают, мы для избранных только будем делать. Для избранных. Но аскеза, на самом деле, когда я узнал, что нельзя всю жизнь то и то делать, я подумал, о боже мой, по-моему, Харе Кришна самый великий аскет. 49 дней не есть, это ерунда. Ты попробуй, так сказать, 49 лет 16 кругов повторять. Вот это аскеза. Следовать 4 регулирующим принципам, вот это аскеза, всю жизнь. Не кушай мясо, рыбу, яйца, а 49 дней они там скоромные не едят. Так любой дурачок может. А всю жизнь не есть, да еще из любви к Богу это делать, что является самым основным признаком преданности. Из любви к Кришне это делать. И из любви к Кришне наоборот, есть, а не поститься. Это тоже для меня было как-то. Я тогда не мог понять, как это есть из любви к Кришне. Ну, любой дурак может есть. Нет, оказалось, что это не может. Просто когда вы дальше будете погружаться, вы поймете, что следовать как раз всем регулирующим принципам, предписаниям преданного служения, такой аскезы в мире не найти на самом деле. Все эти голодания, 50 дней, все это такая детская игра. Потому что вы 50 дней голодаете, потом как? Оторвались? Вот они как эти христиане. 49 постились там, допустим, потом как? Оторвались? Или как вот мусульмане там у них есть. Постятся, постятся, а потом ночью как оторвутся. У преданных, правда, тоже так бывает, но у нас просад. То есть мы едим из любви тоже. Да, на самом деле это так. Просад мы едим даже из любви к Кришне. Даже рекомендуется много есть просады. Да, это рекомендуется. Сколько можешь, столько ешь. На самом деле это факт. Он терял сознание Майи и приобретал сознание Кришны. Он не мог потерять сознание, он его приобретал, наоборот, путем просады. Он терял неправильное сознание и получал правильное через просад. Просад – это великая милость. Мы очень сложно понимаем, как это работает, но даже в христианстве есть такая история, тайная вечерня, да, где Христос, он попил и раздал свой, потом взял хлеб, отломил сам, откусил весь хлеб. Как вы думаете, что произошло? Это гуру просад. Ну, никто не знает этого, и христиане сами не знают, они говорят там что-то. На самом деле он остатки своей пищи. Он отдал остатки своей пищи. Это просад. Раздача просад. Он раздал им свой просад. Он дал им эту милость. Чтобы они очистились. Так и гуру иногда делает. Он ест, потом раздает. Это уже не стало тайной. Но таинство в том, что не каждый понимает смысл этого. Вот в чем тайна. Тайный смысл этой процедуры. Он остается тайной, потому что не каждый обладает сознанием, чтобы понять, как это действует. Что остатки пищи, как Нарада Муни вкушал пищу, просто остатки пищи от великих преданных и стал Нарада Муни. Как Калидас, он просто вкушал пищу и собирал, за стопы хватал преданных, просто искренне, считая себя самым падшим. Кланялся и ел остатки их пищи. И пил их чаринавы, то есть ту воду, о которой он стал величайшим. Он получил милость лично Шри Чайтанья Махапрабху. Только за то, что он так делал. Ну что он сказал? Я не могу понять философию, я не могу даже воспевать святое имя. Но я, по крайней мере, могу есть остатки пищи, кланяться искренним вайшнавам, посыпая пылью с их стоп, и пить их воду, которую они мыли стопы. И он с такой верой это делал, что Шри Чайтанья Махапрабху пролил у него все милость. Лично сам. Поэтому это самые милостивые воплощения. То есть никто не остается без внимания, если у него есть искреннее желание просто предаться Кришне. Никто не останется без милости. И почему мы видим, что люди какие-то, ну, иногда недостаточно милости получают только по той причине, что у них есть какие-то корыстные желания, есть еще желание отдельно от Кришны наслаждаться под лозунгом Кришны. То есть они прикрываются чем-то, но все равно продолжают. Поэтому, и чем быстрее человек научно поднимется, вот я говорю, вот этот лапши быстрого приготовления, чтобы ему не кидали, научно, просто авторитетно, потому что этот метод научен. Почему я и говорю, что люди образованные, они более, так сказать, почему Прабхупада говорил, что образованные лучше 10 необразованных? Почему он говорит? Потому что тот, по крайней мере, понимает, что не может быть, что такая наука была бы такой сентиментальной, так вот раз-раз, тяп-ляп и быстро уже. Он понимает, что должен быть какой-то научный, потому что он образованный человек, он думает, ничего себе, бхакти, йога, а в йоге все же так детально должно быть. И вдруг так вот быстрый, легкий прогресс какой-то. Ну, может быть, он и есть, но это зависит от каких-то других процессов. И он пытается научно подойти. Когда человек научно подходит, он в большем выигрыше. Поэтому Прабхупада говорил, наука самосознания. Он сразу готовил людей, чтобы они приняли это как науку. Он говорил, веда означает знание. В большем смысле это значит наука. Но не наука в материальном понимании. Это наука, выходящая за человеческие возможности. Апоуруша шабда. То есть нечеловеческое знание. Поэтому каждый должен так научно отнестись к этому. Что если сказано столько, значит столько. Если говорят так, значит именно так надо сделать. Вот так, так. Можно сделать больше, вот как люди, знаете, им 16 говорят, а мы 40 читаем. Это не научно. 40 читать. 16, научитесь читать 16. А чтобы научиться 16, нужно пойти по ступеням бхакти. Круг. Стать вегетарианцем. Потом кстати, два круга, еще принцип. И так постепенно, в течение определенного времени, в зависимости от желания живого существа, строгого следования, оно поднимается до 16 и все регулирующие принципы соблюдает. И довольно быстро можно этого достигнуть, если есть вот этот научный подход и очень сильное желание. А когда люди сразу все четыре принципа приняли, сразу 16 кругов, они похожи на вот этих 49 дней поста. Вот так же они 49 дней держат это. А потом уже отрываются. Да. То есть вот так это и происходит. Постепенно. Наша школа называется Шакти Паринама Вада. Школа трансформации энергии. Трансформироваться нужно постепенно. Как вот молоко, Прабхупада говорит, молоко превращается, кислое потом ты. Так же и обратный путь этот должен пройти. То есть мы как сейчас, как сыр, мы должны трансформироваться в творог, да, потом постепенно прийти. Да. А не так, что сразу раз, бух. Но весь этот путь так эффективен, и он так быстр, он очень быстр. Я вижу преданных, которые за год, за два даже прогрессируют очень. Но их не так много только по той причине, что все-таки Кали-Юга, и не так много людей, разочарованных в этом материальном мире. Почему первыми учениками Прабхупады стали хиппи? Кто такие хиппи? Это те, кто разочаровался во всем. Я не уже ничего, вообще ничего. Поэтому. И эта разочарованность, она придавала. То есть их уже невозможно было прельстить каким-то богатством, чем-то они были. Но это знание их пробудило к совершенно другой потенции. И они вылезли оттуда. Самое дно хиппи это тамос полный. И они с тамоса выскочили. Они выпрыгнули из этого тамоса. Что у кого-то есть еще желание наслаждаться. Кто-то еще надеется, что он необычная личность. То есть не ощущает себя падшим. В этом большая проблема. Поэтому я вижу, много изображают из себя садху. Потому что кто-то думает, что он садху. То есть святой, необычная личность. Поэтому они так боятся сказать что-то о своем прошлом. Ой, я всегда на скрипке играл. Никто не скажет, что он был бандитом, негодяем, и сейчас у него. Потому что все боятся, потому что каждый кто-то из себя хочет показать кому-то, что он кто-то там такой, необычная личность. Что все хотят пуджи, почести хотят, чтобы перед вами кланялись, там, стоп ваших касались. Надо быть падшим. Тогда можно много сделать для Кришны, тогда появляется желание днем и ночью служить Кришне. Тогда человек оставит все, что угодно. Что он говорит, как же я не оставлю это? Я же, что за ерунда? Пойду хоть на край света, я буду служить Кришне где угодно. Это мне-то еще претендовать на какие-то? Дайте хоть что-то мне. И дайте мне больше, пусть я буду по уши загружен при этом служении. Не давайте ему, что я так падший, если меня сейчас не занять, я же начну наслаждаться. Прошу, все молят вайшнавов, займите меня. Мы мантру повторяем, Харе Кришна, что это такое? Займи меня полностью преданным служением. Потому что если будет какая-то дырочка, я в эту дырочку и начну наслаждаться. Все. Все очень просто. Мы очень склонны наслаждаться. И склонны отделить. Да. А все-таки, что же побудило Джилу наслаждаться? Какой импульс дал ей, чтобы так наслаждаться вообще, чтобы впасть? Какая причина всего этого? Кришна, он независим. И поскольку мы частицы Кришны, мы тоже ощущаем эту независимость. Но Кришна-то независим сам от себя. Но мы подумали, мы можем быть независимы от Кришны. Это свобода. Свобода на независимые поступки. Понимаешь, да, что такое свобода на независимые поступки? Зачем мы нам ее дали? Чтобы мы были свободны, как Кришна. Потому что мы его частички. И качественно мы не отличны. Кришна свободен, он говорит, ты будь себе свободен, в чем проблема? Он же знал, если мы так будем делать, мы можем пасть. Он знает об этом, и мы знали об этом. Но мы надеялись, вот как вот сейчас вот я кому-то говорю, давай делай это. Он знает, что он падет, но он себе еще пытает иллюзии, что он не падет. Я не говорю про в смысле Шиварудры. Вы не смотрите на него, я просто выбираю объект и тыкаю пальцем. Нет. Это возвышенный вайшнав, наоборот, я так, кстати, кого-то напал. Нет, я имею в виду, просто тыкаю, так, кстати, вот в личность. Что мы знаем, что это причинит. Причинит нам беспокойство, но мы все равно, вот как вот мы говорили сейчас, как будто бы какая-то сила извне нас толкает это дело. Вожделение. Поэтому мы. Вожделение. Там в духовном мире нет вожделения. Что нас толкает? Мы хотим испробовать. Мы хотим испробовать. Мы хотим попробовать быть Кришной. Это хорошо, что вы сейчас среди преданных обращаетесь, а тут реально в таком мире. Вы представляете, вот на работе, там общаетесь. Да, я представляю. Как это все сложно. Как будто вот такие испытания эти. Это реалистично. Что-то... Сложность, наверное, не сколько в том, что мы на работе. Сложность в том, что у нас очень сильное влияние на то, что мы попадаем под влияние очень свободно. То есть у нас есть спонтанное желание наслаждаться. То есть нам же не надо проповедовать. Да, вот какие? Любые ситуации. Любые. Потому что мы не надеемся на Кришну. Люди себя прямо вызывают. Да. Возможно. Это возможно. Это нужно возвыситься. Просто нужны знания. Причем нужна практика реализации. Адхикари. Нужно быть адхикари. Адхикари означает квалификацию получить. По-христиански, это, Господи, они не знают, что... Они просто не ведают. Да. Поэтому Христос и говорил, если тебя ударили по правой, подставь левую. И многие говорят, что это за религия такая? По правой, то наоборот, зуб за зуб, глаз, око за око, так сказать, хотят. Даже за одно око пять ок. Так что есть и такие религии, так сказать. Но на самом деле никто не понял Христа. Никто не понял. Что это такое, такая надежда на Господа, что если что-то происходит, то Кришна, значит, это санкционирует. А раз он это санкционирует, значит, он что-то через это хочет мне сказать, чтобы я научился чему-то более важному. Я возвысился над этими мирскими вот ситуациями. Христос так объяснял, что нужно возвыситься тоже. Как буду говорить вам о небесном, когда земного понять не можете? Если вас ударили по правой, не можете подставить тоже. Никто не может подставить. Почему? Потому что никто не может возвыситься. Каждому охота спуститься до этого уровня. И тоже. На тебя лает, и ты лаешь. Ну, обе собаки. В Шримад Бхагаватам в третьей песне говорится, человек, исполненный вожделения, враждует только с тем и вступает в распри, кто точно так же, как он, исполнен вожделения. Ну-ка подумайте, о чем это значит говорить? Я знаю. Ну а что? Просто я знаю, когда, допустим, другой человек грубо бьет, все это происходит вследствие индорации с ума. Просто он сам не понимает, что делать, и все. Это можно объяснить. Можно а понять. Вы как понимаете? Вот еще раз повторю. Человек вступает в противоборство. Человек, исполненный вожделением, вступает в противоборство только с тем, кто также исполнен вожделением.